Откуда у ложка в песочнице такая прелесть? Вот и я о том же. Поэтому мы, как нормальные парни, вооружились местными мечами. Их издадим, а свои рыжики призовем в случае чего. Не зря же тренировались, сидя в гостинице. Так что, выходя за провожатыми, скинули в темном переулке. Аханный листик подобрали. Оно, конечно, и из кустиков явится, но как-то не камильфо оставлять оружие валяться в пыли. А вот и прибыли на место. Провожатый выдает замысловатый стук в дверь. Смотри-ка, условные сигналы подает. Еще бы знать какие. Или это просто опознаватель свой-чужой. Проходите, на пороге стоит здоровенный детинушка, не меньше нашего молота. Явно в роду орки затесались. Не у Олежки, естественно, а у этого мордоворота. Такого бить надо сразу насмерть, а то вдруг живучий окажется. Знаем, плавали. А лучше чем-нибудь острым по горлу. Ох, хорошо, адреналинчик по венам пробежался. От предвкушения хорошей драки. А что делать, если я отморозок? Нет, не быть мне уважаемым владельцем банка или там заводика по производству мебели или станков ЧПУ. От скуки загнусь. Проверено. Тянет меня на приключения. Хотя нет, богатым мне быть нравится, так что владельцем стать можно. А вот управлять, поставить кого-то другого. Вон как я на земле Вовку Муху и Андрюху Пепла оставил. Эх, скучаю по этим замечательным парням. А еще по Димке Маркони. Надеюсь, у братишек все в порядке. Да что скрывать, я и по отцу скучаю, и по дяде Пете, даже по Васильеву, не говоря про прочих. Хотя если бы мне предложили еще одного человека переместить на Эдем в команду, то знаете, кого бы выбрал такой меркантильный персонаж, как я? Знаете, наверняка, многие могут решить, что это тунгус. Но, увы, врать не буду, до слез хочется обнять братишку, но нельзя. Он сейчас где-то там, на далекой планете Фаэтон, мочит монстриков и бандитов, а самое главное бережет мою маму. И делает все, для того чтобы мы смогли встретиться. Вы же помните о том, что именно он должен открыть портал с той стороны. Подробнее в серии «Фаэтон. Планета аномалий». И именно поэтому у Лос с ее эльфами нет никаких шансов. Да я эти храмы по кирпичикам разберу, но проложу дорогу к матери и другу. По-хорошему нам, здесь на Эдеме, не хватает Рогожина. Это да, вот у кого голова работает как надо. Уверен, в отличие от меня, он бы уже половину храмов привел в истинное русло, нужной религии. Но и здесь, увы, во-первых, у него какая-то своя очень важная миссия. Об этом говорил Всеслав. Хотя, как мне кажется, причина в другом. Его специально убрали подальше. Зачем? Так ведь ответ прост. Чтоб учился жить своим умом. Меня по факту бросили как слепого, беззащитного котенка в свору собак, в надежде, что выкручусь. Ой, ну ладно, ладно, пусть не слепого, дали немного подрасти, научили убивать, и когти у меня мифриловые, и пару собак я уже задрал, и позади еще целая стая таких же отмороженных котят, но вот матерого, уличного кошака, способного в одиночку порвать всех врагов, из уравнения убрали, иначе мой потолок старшина, выполняющий команды, и плюньте в лицо соседа, если дедушка мечтает именно о таком внуке. Так все-таки, кого бы я хотел видеть сейчас рядом с собой, на Эдеме, перебирать можно долго. Но по моему скромному разумению, требовалось пояснить, почему мой выбор не тунгус и не рогожин. Ведь это самое разумное, вот именно разумное, а я про меркантильность. Поэтому мой выбор, белка, рыжая бестия, гениальный взломщик, каких раз два и обчелся. А еще она, как ни крути, генерал, получается, шарит за войну, то есть во всех смыслах полезный член команды. И вообще, напоминаю тем, кто забыл, я эстет, люблю, когда вокруг меня красота, и ломаться не будет опять же, удобно. Вот такой я негодяй. Ладно, хватит ностальгировать, а то вон уже и обыскали на предмет оружия и на второй этаж проводили, а тем временем прочих вражин не видно, наверняка попрятались. Думаю, не зря нас наверх ведут. Это чтоб мы свалить по-быстрому не смогли, перекроют выход и все, наивные эдемские бандиты. Мне если понадобится сделать ноги, так я и в окно свалю, не побрезгую. Ну, здравствуй, мажор, Арим мерзко так улыбается, стоя выше упомянутого окна. И тут этих самых средств побега 6 штук, по 3 с каждой стороны, еще и 2 двери, то есть по сути 8. И вот нафига на втором этаже комнатенка размером 6 на 6 метров? Нет, зачем окна, ясно, чтоб на освещение экономить днем. Но ночью-то, вон аж две люстры под потолком, а ведь это все магические светильники. Хотя можете и не здравствовать оба, с не менее противным оскалом приветствует нас с Балагуром Корт. Вы что, кашки-борзянки переели? Задает риторический вопрос Вован, с громким хлопком всаживая правый кулак в левую ладонь. Да я тебя, Корт пытается вынуть из ножен меч. Стоять, командует черноволосый молодой мужчина, сидящий в кресле, возле стола в дальней части комнаты. Для начала выслушаем наших гостей, а потом уже решим, кто кого и сколько раз. Вот порой раздражает-то, что на Эдеме после воскрешения все становятся молодыми, хрен поймешь, кто перед тобой, то ли суровый старец, умудренный опытом, то ли горячий юнец. Но, тем не менее, Корт прячет так и не вынутый до конца меч обратно в ножны. Хороший песик, послушный, не может не похвалить, за сей поступок, Балагур. Хватит, на этот раз уже мне приходится врубать командирский голос. Ну и кто тут песик? Скалится Корт. Гав-гав. Тут же выдает Вован, скались во все свои 32 зуба. Да я тебя. Снова дергает Корт. Я сказал, хватит. Грозный рык из-за стола. Арим, угомони свою шестерку. Он больше не будет. Хозяин дома зло сверлит взглядом одного милого и тихого гостя, который даже не хамил еще никому. То есть меня, если кто не понял. Вот где логика. Сам здоровается без уважения, как было сказано в одном старом фильме. Его заместитель провоцирует мирного и пушистого Вована, а сверлит взглядом меня. Беспредел. Кто из вас двоих главный? Вопрошает пока еще неизвестная нам личность. Тупой, наверное. Ясно же, что один из нас командир, а второй просто клоун по жизни. Хм. То есть он меня в клоуны определил, раз сомневается? Ох, зря он так с хамства знакомства начинает. Ой, зря. А я... Пожимаю плечами, как вы, надеюсь, уже поняли, меня зовут Мажор, этого скромного молодого человека Балагур, но можно и с приставкой Великий, тоже откликается, но при этом самодовольно лыбится. Ты что несешь, хлопает ресницами этот тип, разное таскаю, качаю головой, но в основном непомерное эго и самолюбование, так что ко мне тоже можно с приставкой Великий, но я без улыбочки, если что, ибо непомерно скромен. А кто ты? Вы что, идиоты? Продолжает лупать лупалками и хлопать хлопалками. Нет, это мы хором с Балагуром. Оно и видно, с сомнением смотрит на Арима. Дескать, кого ты привел? На что тот лишь развел руками. Типа, сам в шоке. Ладно, проехали, указывает на стул напротив себя. Присаживайся. Меня зовут Черин. Я глава воронов. Опа, а вот все и встало на свои места. Врет и не краснеет. Никакой он не глава. И более того, хам. Я-то к нему на вы, со всем уважением. Без камня за пазухой, а он мне сразу тыкать, можно сказать, пальцем в грудь, такое спускать нельзя, я же спать не смогу нормально, все думать буду, что надо было что-то умное сказать или хотя бы втащить, я хотел поговорить с главным, остаюсь на месте, я и есть главный, аж привстает бедолага, грозно сверкая буркалами, ты что несешь, Мажор, возмущается Арим, это и есть наш уважаемый глава, чё за нафиг, и Арим не врет, как так-то? У меня что, определялка лжи сломалась? Да ну бред какой-то. Это скорее ситуации веры. Чувства лжи не определят истину. Оно лишь показывает, врет человек или нет. То есть Арим считает Черина боссом, а Черин себя таковым не считает. Точнее не так, боссом-то он, скорее всего, является, ибо, чего бы его слушались. А вот главой воронов нет, ваш может быть. А мне нужен глава воронов, а не шестерка. Да как ты смеешь? Черин вскакивает на ноги и выхватывает меч. Радостный Арим и Корт тут же повторяют за ним. Эх, что за люди, столько добра им сделал, а они так и норовят ножиком в живот ткнуть. Одновременный взмах двумя руками и мифриловые ножи, лишь мгновение назад призванные, летят в этих неблагодарных персонажей. Даже не посмотрев на результат своего метания, ускорившись, бросаюсь вперед. Ничего, если по какой-то глупой случайности эти хамы увернутся, от Балагура далеко не уйдут, а мне надо очень быстро захомутать Черина, а то поднимет тревогу, и не то чтоб очень страшно, ну набегут бандюганы, так не разом же, покрошим, хуже то, что тут куча окон, в которые можно свалить, не только мне, но и бандиту, а это плохо, надо узнать, кто тут босс, а Римто с Кортом походу не в курсе, кто у них тут на самом деле рулит, кстати, ничего странного в этом нет, вполне рабочая схема. Как я уже вспоминал, у меня на земле делами управляют два брата-акробата Паша и Юра. Они на виду, они главные, но за ними стоят Вовка и Андрей, которые имеют власть их сместить. Но ведь еще глубже есть я. Вот такая пирамида. А уж среди бандитов сам Бог велел выставить на первый план кого-то брутального в виде черена и рулить из-за спины. Не удивлюсь, если это какая-нибудь хваткая бабенка. Ну это в порядке бреда, конечно. Но ведь может быть же, а бандит-то хорош. Успел даже меч поднять для удара. Но тут, как говорится, оставь перед собой, больше проблем бы создал. Пришлось бы обходить направленное в живот оружие. Но, увы, ласково приложил в головушку и тельце обмякло. Вот ты жадина, мажор, раздается тоскливый вздох балагура. Мог мне хотя бы корта оставить? Оборачиваюсь и самодовольно расплываюсь в улыбке. Два ножа аккуратненько так торчат из горла, что у одного, что у второго. Кто красавчик? Я красавчик. Спасибо товарищу капитану за мою счастливую службу, за навыки вбитые и его крепкие нервы. А из-за закрытых дверей уже слышится перестук бегущих ног. Видать, наблюдали за нами. Гасим всех, деловито интересуется Вован, покручивая между пальцев собственный нож. Главное вот этого не упустить. Слегка пинаю бессознательную тушку. Сделаем, хрустнув шеей, резюмирует напарник. В ожидании гостей призываю свои рижики, с удовольствием отметив, что они абсолютно чистые, без капельки крови. Мелочь, а приятно. Глава 7. Сколько раз в жизни приходилось слышать историю про шкаф, который громко падает, и отвечать про тумбочку, что далеко летит. Но все это лишь попытки клюнуть противника. Ага, забавно, не находите? Вы такой модный, весь из себя в Гуччи и Версаче, клюете двухметрового амбала, а он вам, тюк по темечку и все, полетела табуреточка. К чему это я? Да к тому, что громила, что встречал нас на входе, ворвался через выбитую им же дверь, первым. Эй, а уважить законы физики? Ну, в тебе же весу 1.5 центнера, имей совесть, прибеги последним, или хотя бы запыхайся, падла такая. И не надо тут проводить параллели с такими прекрасными людьми, как Молот или Балагур. Кто подзабыл, они у нас самые здоровые. Хотя, что греха таить, я тоже еще тот шкаф. Даже Лаки, которого не грех иногда подразнить мелким, имеет весьма внушительные габариты и тянет на вполне приличное место хранения одежды. Но нам можно, мы, мать моя, майор госбезопасности, мутанты, и неприлично простым людям, пусть даже у них в роду орки потоптались, выдавать такую резвость. К моему горькому разочарованию, заскочил сей персонаж со стороны Вована, в мою же дверку, что с противоположной стороны комнаты, пока еще только стучали, да ногами, может быть даже плечами, но стучали же, а это значит надо пойти открыть, мало ли устанут, упадут без сил. Все же знают, что положительным персонажам не камильфо мочить валяющихся без сил врагов. Нет-нет, естественно меня такое не остановит, но надо же соблюдать приличие. Тем более Балагур может не понять, если я у него игрушку прямо из-под носа уведу. Вон как на меня неодобрительно посмотрел Закорта, а друзей нельзя обижать, надо хотя бы иногда позволять самим замочить вражинку, а то, тьфу-тьфу конечно, найдет себе банду побольше и меня не позовет, а вдруг его там шлепнут и воскресить некому будет, нет уж, пусть развлекается, ха-ха-ха, ай да Вова, ай да молодца, пока я вальяжно вышагивал, к своей порции бандитов, у которой все никак не получалось высадить створку, к моему напарнику подвалило аж 5 гостей, поэтому тот пошел по пути наименьшего сопротивления, так сказать, сыграл в кота. Что, вы не знаете, что это такое? Серьезно, ХМ, вот как бы объяснить, чтоб было понятно. Видели когда-нибудь, как мелкий хищник играет с добычей? Или даже не так, знаете, как мама-кошка учит детишек охотиться? Да, все верно, приносит им мышку, но такую придушенную, чтоб свалить не могла. Вот и тут, у Вовки такой интересный экземпляр, с ним бы помахаться по-взрослому, пока никто не мешает, так сказать, проверить силушку богатырскую. Но что делать, если на тебя мчатся суровые ребята, размахивающие мечами, а у двоих еще и арбалеты? Тут не до игр, надо биться серьезно, то есть пользоваться ножом, что у тебя в руках. Вот Балагур и разыграл козырную кошачью карту, пригнувшись от летящей в голову здоровенной палицы с шипами, пнул товарища в промежность, так сказать, со всей своей нерастраченной в ночных похождениях энергией. А что, думали, его какая-то фифа из таверны сможет укатать? Не смешите мои берцы. Верите? Нет, но бандюган, несмотря на свой вес, неплохо так оторвался от пола. Не уверен, но кажется, он еще и темечком об потолок стукнулся. Уй, не завидую ему. детей точно иметь не будет. А хотя о чем это я, ему в любом случае потомства не видать. Кто ж его в живых-то оставит? Опа, а вот и мои ребятушки, в количестве 7 человек, осилили болезные, преграду древесную, что путь им преграждала. Парни, что-то плохо выглядите, суровым взором окидываю это стадо, одышка, обильное потоотделение, лица вон красные. Курите много, или спиртными напитками злоупотребляете, вам бы о здоровье подумать. На массаже походить, начинаю загибать пальцы, подохреневшие взгляды бандитов, грязевые ванны там. Можно водичку минеральную попить, говорят, где-то тут рядом совсем, отличные минеральные источники. А если поискать, то и горячие можно найти. Вот ты, тычок пальцем в ближайшего, знаешь, где тут горячие источники. Хлопает глазами и, оглянувшись на подельников, неуверенно сообщает. Да вроде не слышал никогда. Что, и как вы моетесь? А где девок распутных, от водички горячей, размякших жарите? Вы вообще в курсе, что девок распутных лучше всего предварительно в горячей воде замачивать? Говорят, так они лучше отмываются. Чистых-то оно куда приятнее пользовать, а? И очень распутно подмигиваю. Так это, бородатый гном, неуверенно крутит в руках топор. Бани же есть. Ты это брось, грожу пальцем, нельзя в парилке с бабами развлекаться. Сердечко может не выдержать. Это точно, поддакивает крепкий черноволосый парень с мечом. Я как-то попробовал, думал, сердце выскочит. Так после парилки надо, а не вовремя, подсказывает эльф с арбалетом. В бассейне, милое дело. Мажор, ты что издеваешься? Раздается возмущенный голос Балагура. Мы, всем дружным коллективом, оборачиваемся на этого некультурного парня, что посмел прервать нашу, такую интересную, высокоинтеллектуальную дискуссию. А он, понимаешь ли, уже почикал ножичком востреньким своих супротивников и очень расстроился, обнаружив, что перестарался с первым громилой, ибо тот успел откинуть ласты. Ну еще бы, Вовка с перепугу ушел в ускорение, и соответственно удар у него получился смертельным. Раздробил все кости таза, а куда им деваться, если не во внутренности. Еще та шрапнель получилась. Вот беда то, и как его научить контролировать этот процесс? Мне-то Руслан Рогожин помог, в свое время, напрочь заблокировав это умение. Вова, да шо вы таки шумите? Ну, немножко умер этот нехороший человек, так зачем поднимать кипиш? В следующий раз вы, таки, будете более аккуратны в действиях и сможете поговорить о высоком со своим оппонентом. Тем не менее, это не есть повод прерывать нашу задушевную беседу. Видите, люди пришли в гости, люди хотят приобщиться к моей мудрости и, возможно, даже немножечко заплатить за это. Заплатить? Неуверенно озирается тот самый гном-бандит, что имел при себе топор. Ой, да шо вы таки его слушаете? Тут же переключаюсь на нового собеседника. Шо может понимать этот оборванец в хорошем гешефте? Вы таки должны оценить мою заботу за ваше здоровье. Кому еще кроме вашей мамы и меня есть дело до того, с кем вы общаетесь, и как чувствует себя ваше сердце после практически совершенного суицида? Мы же только что поняли, что тот случай в парной подорвал, таки, ваше драгоценное здоровье. Но я, конечно, знаю рецепт, совсем недорого. Нет-нет, не пихайте мне ваши деньги, этого слишком мало за то, чтобы жить долго и счастливо. Вам надо, таки, скинуться, чтоб познать всю глубину познания, безопасного общения с падшими женщинами. Эй, молодой человек, не надо прятать кошелек, вы шо не желаете спасти слабое сердце своего товарища? А если в следующий раз вас постигнет сия тяжкая доля, а меня не окажется рядом, и кто, таки, спасет вас? А так вы почти бесплатно. Да какого хрена тут происходит? От выломанной двери раздается хоровое пение в исполнении Хана и Листика. Не спрашивайте меня, разводит руками Вован. У мажора очередной приступ словоблудия. И если с ним все понятно, то вы то чего, орет на живых бандитов, остервенело размахивая перед собой руками, указывая, сперва, на пяток трупов, что успел накрошить, затем на Арима с Кортом, и как вишенка на торте, валяющегося без сознания Черина. Ик, один из бандитов удивленно пялится на разгром, затем на меня, деловито распихивающего их кошельки по карманам. Верни бабло, ворюга. Что, я аж охренел от такого наезда, и это ваша благодарность? Порву, сволочь, взрыкнув, гном бросается в бой, и тут, как будто очнувшись, бандиты разом вскидывают оружие. У троих из них, между прочим, арбалеты, с теми самыми неприятными болтами, что дарит весьма болезненные ощущения. Да я был прав, не отвык еще мир от старых привычек. Ведь понятно же, что в новых реалиях, куда надежнее сделать дырку в организме или смазать наконечник ядом. Хотя если подумать, если есть цель взять живьем, то такой боеприпас очень даже хорош, или помучить жертву. Не знаю, уж чего эти ребята хотели конкретно от меня, да и спрашивать как-то невежливо. Особенно если, как раз в этот момент, проводишь двоечку. Нет, не по корпусу. У нас же не боксерский ринг. Правым лезвием в горло эльфу, любителю бассейнов, а левым в глаз гному, ибо нифиг. Следующему, так по-взрослому замахнувшемуся мечом, пинок в колено, да так, чтоб как у цапли в обратку ходилка выгнулась. А он еще и рубанул своего соседа прямо в ключицу, да добротно так. Ох-хо-хох, кто же ходит на дело да без доспеха? Кто-кто? Я хожу. Нет, оно понятно, что защита наша все. Но ребята, здесь броньки либо кожаные, которые все считают уделом нищебродов, либо металлические. Кто-нибудь пробовал ходить в стальной кирасе? Или даже с нашитыми пластинами? Подвижность очень сильно падает. Я понимаю, что клинок в живот не очень полезен для здоровья, но посудите сами. Все эти хитрые финты, как в киношках про мушкетеров, это хорошо максимум в дуэли один на один. Но когда противников даже двое, куда важнее скорость и реакция. Да заплюют меня поборники тайных искусств фехтования. Вон Спиди, профессиональный абордажник, то есть по факту мастер фехтования, ничего не может сделать не то, что с Лаки или со мной, а даже с валькириями. Хотя нет, приплетать девчонок не совсем правильно. Они в этой классификации как раз и являются теми самыми абордажниками. Но суть от этого не меняется. Оружием надо уметь владеть, понять суть, что оно может, как двигается и на что способно. Да финты всякие это прикольно. Но как я уже сказал, в дуэли, в бой уже вы сходитесь с противником на краткое мгновение, за которое надо успеть ударить, либо увернуться или заблокировать удар, хотя тут и в спину могут засадить, особенно если она голая. Но как говорится, не зевай, и никаких новых дырок. Либо, несмотря на престиж, использовать кожу. Хорошая кожанка из толстой кожи наше все. Эх, есть у меня отличнейшая бронька, и легкая, и подвижная. Но как ей пользоваться не могу придумать. Не ходить же, как полупокер, в кольчуге на голое тело, и под одежку не одеть. Хотя если подумать, можно же наверняка пошить курточку, чтоб можно было ее напялить несмотря на наплечники, дырки какие-нибудь, тогда я буду вообще как парень, ведь была у меня уже подобная мысль, но все некогда, а то, как вспомню, вызвал кольчугу поверх верхней одежды, так чуть не задохнулся, как будто корсет на себя напялил, и не то чтоб приходилось таскать сей женский аксессуар, но вот то, что эта штука дюже неудобная и не способствует подвижности, знаю точно, и нет, не догадываюсь, как кто-нибудь мог подумать, а именно знаю, было дело, еще и шнуровка эта дурацкая, что, кто там напоминает о том, что у меня тут драка, да сколько тут этих врагов, мои парни даже добежать не успели, как все было закончено, ну ладно ладно, хан успел из-под носа одно свистнуть и прирезать, но то все приземленное, а я о высоком, что, не понимаете что общего между высоким и корсетом, хм, а если на Эйфелевой башне, да в 2 часа ночи, пробовали в темноте расшнуровать корсет, да еще когда дует ветер и эта махина раскачивается, что твой маятник. Но тут дело принципа. И не надо мне рассказывать, что в такое время туристов не пускают, тем более в плохую погоду. Руссо туристы они облика морали, а вот разные французские личности очень даже падки на бабосики. А куда деваться бедному российскому мажору, когда твой преподаватель по-французскому – горячая штучка. На нее, между прочим, у всей нашей студенческой братии случался регулярный стояк. Представьте себе, голубоглазую блондинку с 3-м размером груди, длиннющими ногами и неимоверно тонкой талией. И все это в черном костюме с обтягивающей юбкой. Ах этот зад, затянутый в облегающую ткань. Естественно, Светлана Олеговна не позволяла себе никаких шашней на работе. И тут возникает вопрос, а как тогда? А ответ, как всегда прост, мое обаяние. Ха-ха-ха, шучу. Обаяние тут ни при чем, а вот предприимчивость это да. Короче, если кому интересно, расскажу, а кому нет. Ну идите вон вместе с ханом, листиком и балагуром обыскивать дом и заодно искать 16-го бандита. А я пока привожу в чувство Черина, быстренько похвастаюсь, насколько быстро соображаю, когда дело касается шикарных и недоступных женщин. Как сейчас помню, дело было в пятницу, отмечали какой-то праздник в универе, кажется, день первокурсника, все как полагается, концерт, песни, пляски, ну и бухлишка, не без этого. Понятное дело, преподы тоже люди, и соответственно тоже подогрелись, разве что не в компании студентов. И тут я такой, смотрю, стоит Олеговна, покуривает на крылечке, я естественно к ней, как говорится, когда дама приняла на грудь. Шансов подержаться за грудь куда больше, чем на трезвую. Хотя холодным душиком она меня окатила сразу. «Милославский, с чего ты решил, что у такого неисправимого бабника, как ты, есть хоть малейший шанс?» «Светлана Олеговна, да как вы можете такое говорить?» «Прижимаю руки к груди. Кто вам про меня наплел небылиц?» «Врут завистники. Все врут. Может и врут, затягивается дымом. Но есть профессиональная этика. Ты студент, я преподаватель, и что никаких шансов, вот вообще никаких», с надеждой заглядываю ей в глаза. «Ну-у», хитро улыбается, «если бы мы сейчас были в Париже, на верхней смотровой площадке Эйфелевой башни». «Ладно, пойду я», выбрасывает сигарету, «заметана», протягиваю руку. «Что заметана?» Недоуменно хлопает ресницами. «Верхняя смотровая Эйфелевой, но только ночью. Днем нас полиция загребет. Ахаха, ну и шутник ты, Милославский», отворачивается, чтоб уйти. А я серьезно, говорю в удаляющуюся спину. «Тихо сваливаем, берем батин самолет, к утру в Париже. Погуляем, пожрем круассаны, похлещем шампусик, а в ночь предаваться греху на верхотуре. Ох, Милославский, Милославский, все-таки бабник ты». И, покачивая бедрами, ушла. «Вот кто там ржет надо мной, дескать, обломался Егорка. Так тебе и надо, да, так мне и надо». Ибо через час, нормально так догнавшаяся, Олеговна сама поймала меня в темном уголке и, серьезно гладя в глаза, спросила: «Ты серьезно говорил или так наплел по пьяни? Ну если на верхотуре в отказ не пойдете, то серьезно». В общем, история из разряда внукам стыдно рассказать, но, зато на уроках французского, я теперь мог учиться, а не бороться с либидо. Оно ведь как бывает, запретный плод особо сладок. А когда выяснил, что это обычное яблоко. Глава 8. «Ну что, колоться будешь или для приличия поломаешься?» Интересуюсь у черена, привязанного к крепкому стулу с подлокотниками. «У нас все как в приличных фильмах про мафию. Зафиксировали как надо, что снизу, чтоб не брыкался, что сверху, чтоб не махался. Зачем веревку жалеть, чай не наша, тут нашли. Или она уже наша, трофей так сказать, да неважно, главное при Степаныче этот вопрос не поднимать. Можно было еще кляп в рот забить, чтоб не кусался, но как он тогда на вопросы отвечать будет? А ответы нужны, ибо без информации никуда. А значит что? Правильно, будем допрашивать. Да пошел ты, сипит, после классического удара в горло, говорить может, орать уже нет. Жаль, нет такого же выключателя от хамства, хотя я, вот не поленился же. Встал со стула и слегка так вдавил пальцы под ключицу. Бандит аж ножками дрыгать начал. Но, увы, побег не удался. Привязан же. Сдохни, сука, а. ХМ. Все-таки не работает выключатель. Сбой дает. Нет, его можно настроить, но требуется время. Чтоб испытуемый проникся атмосферой, осознал всю сложность бытия и прочее. А пока этот тип все еще считает, что он на коне и скоро наглых новичков нагнут в позу раком, и он сможет отыграться за все перенесенные невзгоды. Ах, эта наивная самоуверенность. Нежно так, взяв черена за уши и нагнувшись, чтоб смотреть прямо в глаза, пытаюсь открыть ему всю ширину перспективы добровольного сотрудничества. Ты, конечно, сейчас утешаешь себя мыслью, что примчатся твои подельники и ты отыграешься на мне стократно. Но хочу тебя расстроить, ты умрешь раньше, а голову твою мы заберем с собой. И поверь, сдохнешь ты по-любому. Ничего, еще встретимся, скрипит зубами от боли. А ты что, не в курсе, что теперь после смерти идет депортация? Я же разжевал это ариму. Иначе чего ты вообще не встречу приперся? Да пошел ты, а-а, тебе конец, взвывает, после того как, отпустив уши, наношу не сильный, зато точный удар в область печени. Ты не ответил на мой вопрос, почему ты не в курсе депортации? Кто-то может в данный момент сказать, что я занимаюсь ерундой, и пока, где-то там, вполне возможно, собираются вражины с силами, а задаю ничего не значащие вопросы. Какая разница, смогли бандиты узнать новые правила жизни или нет? Все просто, мальчики и девочки, все просто. Мне нужен ответ, любой. Требуется, чтоб клиент начал говорить, а не ругаться. Да как мы могли бы узнать, сплевывает. Чаты не работают. Другие кланы не торопятся делиться информацией, что происходит в других песочницах, а нашу вы захватили. Вот, видите, а вы говорили, бесполезный вопрос. Смотрите, сколько важной инфы. Первое, у воронов, оказывается, всего одна песочница под контролем была, а учитывая, что они весьма мощный клан, делаем вывод, что и у прочих также. По песочнице нарыло, ну, максимум две, хотя это сомнительно. Второе, личной связи нет, той самой почты, но общение между кланами все-таки присутствует. Может, голубиная почта или гонцы, а может, дымами с холмов. Однако, какой-никакой, но обмен информацией есть. Третье, никто за воронов разборки чинить не будет, ибо нет дружбы. И мой план, что их раздербанит другие группировки, может сработать. В любом случае, какое-то время бандитам будет не до нас, особенно учитывая, что людской ресурс более не восполняем, да и эльфийско-гномий тоже. Хм, по-хорошему надо не людей гасить, а эльфов, а то, как бы в меньшинстве не остаться, но это задел на будущее. Пока требуется обезопасить нашу единственную базу, хотя если хорошо подумать, надо валить оттуда, слишком далеко от места действия, но предварительно, выгрести мифриловый рудник, забрать всех, кто есть в песочнице, а там неплохо народу набралось, после того, как мы зачистили город на болоте. Помните же безухую Лилю, кстати, учитывая, что она больше ничего не знает про рудник, то ее вполне можно приспособить к делу, уж больно деваха башковитая, единственно остается вопрос верности, но тут ведь как заинтересуешь. Хорошие вознаграждения за труды, ну и самое главное, уверенность в непременном возмездии за предательство, хм, а еще неплохо было бы ей вдуть, уж больно хороша чертовка, мдя, не идет мне на пользу воздержание, ведь думал о деле, но стоило вспомнить сочные формы организма этой хитрой бестии, как тут же либидо принялось бастовать, хотя, что тут странного, я же здоровый, молодой парень, вот знаете, когда-то давно в бытность мою юношескую, читал одну книжку, очень популярную. Так там один молодой, но очень суровый вояка, сурово карал врагов и недругов. И бабы на него, кстати, вешались, было дело, ибо суров и брутален дюже был. Но он сурово отметал все поползновения, особ женского полу, и вообще даже не думал об этом. Хм, они переборли с суровостью, вроде нет, все так и было. Так к чему это я? Ах да, к тому, что даже в нежном возрасте удивлялся этому. Дескать, что с ним, а сейчас так вообще понять не могу. Единственное оправдание, это то, что писательница женщина. В общем, отмазался. Никакой я не извращенец. Уф, даже на душе полегчало, а то прям засомневался. Но все равно, с этим надо что-то делать. О, как вернемся, надо будет сгонять в крепость у портала, узнать, как дела, не чудят ли гости жреческие, нефер опять же, кхм. Так кто у вас, все-таки, главный, я уже говорил. Черен злобно буравит меня взглядом, а ты повтори, по-доброму улыбаюсь и развожу руками, я глава воронов, а-а, сука, а, нет, ну а что, зря я, что ли, конечности расставлял, дал ему по ушам слегка, чтоб напомнить, кто в доме хозяин, нет никого, в проеме выломанной двери появляется балагур, одного все-таки не хватает, либо спрятался, в каком-то тайнике, либо смылся, если смылся, это плохо, труп подбородок, а учитывая радость, промелькнувшую на морде лица этого персонажа, тычок пальцем в Черена, все-таки свалил. Вам конец, злобно ржет бандит. Скоро весь клан будет здесь. Без связи-то, приподнимаю бровь. Максимум местные бойцы. Да пока соберут их. У тебя же в клане не дураки? Нет? Ну, вот значит, сообразят, что малым количеством к нам лучше не соваться. Можно просто свалить и допросить его попозже, предлагает балагур. Есть еще вариант, усмехаюсь. Мы с тобой, Черен, из разных миров, но классика бессмертна. Ты же наверняка слышал про злого и доброго полицейского. Ой, только не говори, что на твоей планете нет полиции, или преступников не допрашивают. Не порти мне момент. Ну что молчишь, а ты что-то спросил, скалится. Ну ладно, будем считать, что ты в курсе, о чем я. И забьешь меня, а потом твой друг будет ласково меня уговаривать. Ха-ха-ха, не надейся спастись, скоро здесь будет минимум сотня бойцов, а все выходы из города будут перекрыты, или ты думал, я не подстраховался, ля, как стелит, восхитился балагур, ну, мне что, звать злого полицейского или ты еще в доброго поиграть хочешь, кто-то идет, выхватив нож, перемещается к входу, через который мы изначально попали в это помещение. Молодец какой, расслышал, что внизу дверь скрипнула. Ну что ж, посмотрим, кого принесла нелегкая, кого-то весьма крупного, если верить скрипу ступеней под ногами поднимающегося существа. Но вот прежде чем войти в проем, этот некто громко щелкает языком. Балагур отвечает, подтверждая, что тут все свои. И на сцену выходит Сашка. И не просто так, а с грузом на плечах. Это оказывается не кто-то крупный, а всего лишь Лаки с подарочком. Кажется, это вы потеряли. Радостно скалится этот обормот. Сижу, никого не трогаю, а тут это. И как давай тикать по крышам. Но ты, я так понимаю, догнал, одобрительно хлопает товарища по плечу Вован. Не-е-е, от меня может и свалило бы, поздно заметил, но от пуха еще никто не уходил, аккуратно опускает ношу на пол. Кроме зайцев, ржет балагур. Заяц, не заяц, но уши длинные, Лаки откидывает капюшон с головы своей жертвы. Точно пух ловил, подтверждает Вовка, поворачивая голову бессознательной девушки ко мне. Ухо болтается какими-то неприятными клочками. Тут явно были чьи-то зубы. Не вините пуха, он хороший. Просто натерпелся в этой жизни от ушастых. У него, можно сказать, психологическая травма. Его пожалеть надо и не мешать восстанавливать вселенскую справедливость. Ну не лечить же. Или у вас есть на примете профессиональный психолог, способный убедить пушистика, что ушастые не зло? Лично у меня нет. Думаю, надо подлечить девушку, дернув себя за губу, предлагает Лаки. А то, как говорит один мой друг, сие не камильфо, и эстетики нет. Передразнивать начальство дурной тон. Ты в курсе? Пытаюсь изобразить суровый взгляд, но получается плохо. Ну, так чего сразу лечилку не дал, интересуется балагур. То есть привести в чувство, полечить и снова вырубить, чтоб не брыкалось. Да вы оригинал, батенька. Отставить тупые шутки, решаю прервать этот высокоинтеллектуальный разговор. Дай ей зелье, а то и правда, девка красивая, а ухо как мочалка, не камильфо. Лады, Санек тут же прижимает болевую точку и тельце убогое, тут же пытается вскочить, одновременно всадив локоть в нос нашему сердобольному товарищу. Бумс, шмяк, ах сколько в этих звуках, сердцу близкого слилось. Лаки, понятное дело, не позволил бить себя по морде лица. Соответственно, заехал дамочке кулаком в то самое поврежденное ухо, а далее по всем законам физики, она приземлилась, и почему-то опять на пострадавшую часть тела. Кажется, это карма. Не ходите, дети, в бандиты, встретите пуха, затем Лаки и будет вам больно. Не любит тебя бабы, Лаки, а все потому, что ты женат, выносит вердикт балагур. Чувствуют, что с тебя взять нечего. Это точно, Сашка недовольно рассматривает испачканные костяшки, затем, достав платок из кармана, принимается их оттирать. Вот и пои ее сам. Так надо было предварительно связать. А если бы по пути очнулась и как пырнула тебя ножом в спину? Да у меня как назло ни одной веревочки с собой, утром забыл сумку с припасами. Хорошо хоть пирог овчиком поделился. Ты как это умудрился? Удивляюсь. И этот наглый, хамоватый и бессовестный тип затянул тоненьким голоском. Возьми меня с собой, я буду незаметный, вдруг надо будет помочь, вдруг станет скучно, а я петь умею, могу даже сплясать. Ну, возьми меня, я-я. А вдруг мажор себе бабу нашел, а я тут сижу без дела, нетраханная. Про нетраханную это ты врешь, не говорила она такого. Хотя по смыслу прав, кое-как эту бешеную девку одну оставили, припасы охранять, решает вставить свои 5 копеек хан, явившийся вместе с листиком с поисков внутри дома. Но заметив, что глазки мои наливаются кровью, тут же перевел стрелки на более прозаичное. Но пленных надо связывать ремнем, например. У меня штаны сваливаются, что-то схуднул я в последнее время, а мне по крышам скакать. Так на Эдеме же нет размеров, удивляется Вован. Не должны штаны сползать. Похоже, теперь есть, философски пожимает плечами Лаки. Система-то накрылась, но вы меня уж совсем за дурака не держите, я же обыскал ее. Точно, везде обыскал, сомневается балагур. 100 пудов. И сиськи проверил, ехидно так прищуривается этот интриган. Бабы они, знаешь, в декольте всякое прячут. Проверил, я же сказал, обыскал. Краснеет Лаки. Перед женой каяться будешь, радостно продолжает стебаться балагур. Типа так было надо, но мне не понравилось. Ох, не наливайте мне в ближайшее время, вдруг ненароком сболтну. Я скажу пуху, что ты в мультике, ну, погоди, всегда болел за зайца. Пф, так он тебе и поверил. Самоуверенно отмахивается Вован. Он своими глазами видел, как я с ушастым расправился, белобрысый и рыжий, по секрету, что ты брякнул мажору, что некие это не бабы, а кошки, между тем, взяв себя в руки, продолжил нагнетать Лаки, не поверит, они же знают, что я наоборот за, видно, что балагур хорохорится, но в голосе чувствуется некая неуверенность, а Степанычу, что ты за услуги доступной женщины переплатил, пф, это не грех, иногда можно, дед поймет, усмехается балагур, я сказал переплатил, скалится Саня, не было такого, возмущается Вован, это ты товарищу прапорщику расскажешь, прерывает молчание Листик, да и про нек, зря говорил, поддерживает Марик, и ты хан, хватается за грудь балагур, почти достоверно, но кто же ему поверит, из-за зайца болел, дергаю себя за мочку уха, как вообще так можно, он же постоянно над безобидным волком издевался, да вы что охренели, похоже этого непробиваемого увольня наконец-то проняло, ты забыл главное правило спецназа, Листик, подойдя к лежащей девушке, стягивает ей руки куском веревки. Вот у кого этого добра навалом, так это у него. Какое? Хлопает глазами этот раздолбай и баламут. Стебать Лаки можно, поясняет сапер. А порой даже нужно, чтоб не зазнавался, добавляет снайпер. На любую тему, кроме Лиды, заканчивает поучительную речь. Самый умный и красивый старший лейтенант Небесного легиона. КХМ. Прости, братан, перегнул. Похоже, до этого увольня дошло, что есть вещи, которыми шутить не стоит, а посему иди-ка ты на улицу караулить, а то мало ли что, вы двое тоже, указываю на Лаки и Листика, хан, поможешь допросить, как скажешь, лицо еще секунду назад выражавшее недовольство поведением балагура, превращается в привычную холодную маску, а вы точно справитесь, зачем-то решает уточнить Вован, как говорили еще древние русичи, изображаю суровости знания классиков, со мной бог и татарин, киваю на хана, а нам татарам не важно, что драть подтаскивать, что отодранных оттаскивать, резюмирует Марик, тьфу на тебя, качает головой балагур, такую поговорку испортил, где мат, где экспрессия, пошли уже, похоже, Листика этот балаган уже достал, и потому ухватив Вована за шиворот, так и утянул за собой недовольно бурчащего приятеля, хорошо, что он жив, без него жизнь казалась пресной, потерев подбородок, Марик зачем-то озвучил прописную истину, затем, с сомнением переведя взгляд с лежащей без сознания белокурой эльфийки, на привязанного к стулу черена уточнил, с кого начнем, с нее, только привяжем и зелье вольем, собственно так и поступили, примотали девицу к стулу, так же как и ее подельника, и, приведя в чувство, влили в нее микстурку, дамочка, конечно, пыталась брыкаться, непонятно зачем, не ценит в этом мире доброту. А между делом в очередной раз пришло подтверждение, что не зря кроме зелья лечения есть еще и зелье регенерации. Ухо зажило, но не восстановилось. Казалось бы, зачем такие сложности? Но у меня есть теория, которая, скорее всего, соответствует истине. Все дело в законе сохранения энергии. Как известно, ничто не берется из ниоткуда. К примеру, в бою отрубили вам палец, или проткнули пузо мечом. Лечилка затянет рану и у вас будет обрубок конечности. Либо закрытая рана, из которой не течет кровь, но остается багровый шрам. Время и энергия, потраченная на это, будет куда меньше, чем если вы начнете отращивать себе новый палец. А если это нога, думаю, вы просто загнетесь от истощения, пока у вас отрастет новая. Да и одного бутылька не хватит. Нет, если приложить назад отрубленную конечность, то достаточно пришить ее лечилкой, это вроде, как скорая помощь. Быстро сработала и снова в бой. Надеюсь, понятно объяснил свою мысль, но не тратить же дефицитное зелье на эту девицу, тем более что ее, скорее всего, придется шлепнуть. Да, несомненно, жаль мочить такую красотку, а ведь эльфиек у меня еще никогда не было, но это не наш метод. Хотя, для начала надо узнать, кто такая и чем дышит. Может, девушка запуталась, поддалась дурному влиянию, а тут я такой, весь из себя рыцарь. Умница и вообще красавчик, ага, сейчас идите читать любовные романы, там такое сплошь и рядом, а у нас суровая проза жизни, зуб даю, что блондиночка еще та бандитка, а может и вообще та самая таинственная баба, что рулит воронами, ну в порядке бреда, тем более, что зуб не свой ставлю, а черена, так что можно помечтать, в случае чего у него их полный рот, пока что, так значит, это ты бандой рулишь, атаманша, так сказать, выдаю вопрос, чисто поржать, а то что-то последнее время жизнь больно серьезная стала, то балагур чудит, то эти таинственные сослуживцы с умной миной на лице не признаются, кого из них притаранили с собой, строят умные лица, закатывают глаза и ржут. Ну не пытать же их, вообще тогда застебут, гады такие. Сдал меня, падла. Деваха дергается в сторону удивленно хлопающего глазами Черина. Тебе хана, за яйца подвешу. А еще в любви клялся, мразота. Все вы мужики-твари, чуть прижмет, и уже сопли распустили. Я ничего не говорил. Пытается оправдаться бандит. Да конечно, он сам догадался, ага, вот взял и сам все понял. Ты кому пургу гонишь, да я тебя на дыбе сгною. Вельма, жизнью клянусь, да пусть меня Эдем на месте покарает. Начинает бесноваться, в попытке порвать путы, Черин. Да кто знает, что теперь Эдем может. Все к чертям посыпалось. Хотя да, девица неожиданно успокаивается и, откинувшись на спинку стула, пронзительно сверлит меня взглядом и с прищуром оглашает умную мысль. А ведь точно, он же сразу узнал, что не ты всем рулишь. Не расскажешь, красавчик, кто меня слил. Очень хочу знать, с кого шкуру спускать. И, облизнув губы, выдыхает. А когда сдохнет, оживлять и снова, никто, пожимаю плечами. Надо всего лишь уметь работать головой. Типа догадался, что ли? Деваха аж рот раскрыла от удивления. Конечно, гордо подбочиниваюсь, мозг это такая штука, если ей уметь пользоваться, то многого можно достичь. Гонишь и презрительно так сплевывает. А у тебя сиськи маленькие, сообщаю грустным голосом. Слушай, а у всех эльфиек такие мелкие, мне бы эльфиечку с сиськами побольше. Не знаешь такую? Ты что меня лапал? Глазки девахи наливаются кровью. Гонишь, изображаю брезгливость. Нафига мне такая мелочь? И тут последовала гневная тирада сразу от двух персонажей бандитского сословия, которые пытались убедить меня, что там нормальные титьки. Но что поделать, не верил я в такое. Да не гони, отмахиваюсь, все знают, что у эльфиек нет сисек. Инфа из надежного источника. Из какого, к черту, источника? Кипит гневом Вельма. Как какого? Удивляюсь. Гномы сказали. Гномы, выпучивает глаза эта дамочка. Верите, нет, в тот момент даже подумалось, что они у нее лопнут от натуги. Ну или по крайней мере выпадут на пол, со смачным чмоком. Но, увы, чудо не случилось. Разве что Марик отвернулся, ибо его уже трясет в попытке сдержать смех. Он, конечно, в шоке от той дичи, что я несу. Но жизнь научила верного зама не вмешиваться, если у меня начинается словесный понос. Так вот как ты все узнал? На Саламандр работаешь. Вот гады. Давно они на нашу песочницу зарились. Так и думала, что новички не могли наших ребят ухлопать. Грарни молодец, такую аферу замутил. Слушай, ты вижу парень умный, зачем тебе с гномами работать? Они же жадные, не оценят по достоинству твои труды. А ты, значит, оценишь? Усмехаюсь. Сколько тебе за мою голову обещали? Я дам в два раза больше, если отпустишь. Ага, так я тебе и поверил. Качаю головой. Денежки еще получить надо. А зачем платить, если можно перебить нас всех? Ты ведь больше в ловушку не полезешь? Нет, так я и подумал. Так что извиняй. Я, может, два веса твоей головы, золотыми монетами, получу, а это немалая цифра. А во, нехило оценили, кивает Вельма. Но я дам 4. Ты наемник, к тебе нет претензий. Всего лишь расскажешь, что на самом деле происходит возле нашей песочницы, и деньги твои. С ума сойти, еще недавно только твоя жизнь стоила 4 веса, а тут уже информация нужна. Что дальше? Приплатить самому? Инфа денег стоит. А ты думаешь, гномы станут платить даже 2 веса? Они же известные скряги. Ты дело сделаешь, и что потом? Шлепнут и все. Оставь Черина и остальных в заложниках, а я соберу монеты и сделаем обмен. Думаешь, я поверю, что ты принесешь такую сумму, чтоб выкупить этот сброд? Обвожу вокруг рукой. Я принесу, подает голос Черин. Ты прав, за нас остальные могут не захотеть платить, но за Вельму заплатит. Ну вот, наконец-то реальное предложение. Походу, дурачок реально влюблен в эту ведьму, которая вовсе не собиралась платить нам. И что прикажете делать? Время на допрос еще есть, так что можно узнать, где у них тут еще боссы мафии. А если они по углам сидят, как их всех ловить? Отпускать Вельму вообще не вариант. Она если и вернется, то не с золотом, а с армией своих прихлебателей. А кто сказал, что Черин поступит по-другому? Нет, он-то как раз готов отстегнуть бабла. А вот остальные, не проще ли прийти толпой, напихать полный рот наемникам, тем самым сохранив бабло? Не стоит забывать, что даже если во время боя Вельма погибнет, ее можно всегда воскресить. Так что вариантов благополучного обмена нет, от слова совсем, и надеяться на куш не стоит. Но вот маленький нюанс, если отпустить Черина, то он кинется собирать пусть и не золото, но своих подельников-командиров, и их можно будет прихлопнуть. А если кого случайно упустим, то слушок о том, что нас наняли саламандры, дойдет до остальных. Не станет же Черин такое скрывать. А там, глядишь, бандиты захотят отомстить. И завяжется межклановая потасовка. Да еще и внутри будут делить власть. Ой, как бы не увлечься интригами. А то, люди и гномы перебьют друг друга и останемся мы с эльфами один на один. Да ну бред, нечего жалеть бандитов. В конце концов, мы в чистое поле против армии выходить не собираемся. Не для того родина из меня диверсанта растила. Значит, решено, отпускаем Черина. И пусть он сделает всю работу за нас. Соберет бандитов вместе. Вот только место встречи надо устроить за городом. В лесу если что можно сделать ноги. А в городе обложат как крыс. Тем более что через 5 часов будет уже светло. Ибо именно столько времени у них до встречи. Если бандиты хотят оживить своих бойцов. Ну и головы убитых придется забрать с собой, иначе придется мочить их снова. Оно, конечно, балагур только порадуется возможности завалить Арима и Корта самому, но увольте. Да инфа про саламандр пошире разойдется в среде бандитов. Или лучше сразу пойти за Черином и валить всех вместе с Бора. Нет, плохая мысль. Вдруг всех шлепнем и кто тогда стрелки на саламандр переведет? Да и бабло опять же. Степаныч нас не простит. Если мы хотя бы не попытаемся, должны же бандиты для подстраховки собрать монеты, вдруг все пойдет не по плану. Хм, как же поступить? Глава 9. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Это я про головы буйные, бандитские, сложенные в неравной битве. Легко сказать, утащить с собой в леса, ни много ни мало, а 14 черепушек. В узелок их не завяжешь, то есть завязать-то как раз можно, но кто это попрет на себе? И дело не в весе, а в том, что это нифига не удобно. Ладно, применим математику. Нас 6, делим 14 на 6 и получаем, всем по 2 и балагуру 4. Вроде уже что-то вырисовывается, только одному будет мешаться по-взрослому, остальным постольку поскольку. Проблема решена, а вот трава сорная, хреном прозываемая. Кровушку-то куда деть, вот чует моя печень, что выдадут нас капли. Просто по закону подлости, да и запах. Ну не верю я, что люди, промышляющие рабством, не имеют в арсенале собачек, или еще какой живности, натасканной на поиск беглецов. А уж эти зверюшки, на запах крови должны идти, как тот бобик на банку с тушенкой. Хм, а если хорошо подумать, как там любил говорить капитан Рогожин, когда занимался искоренением дури в особо буйных головушках. Пока генералы во вражеском штабе изучают карты, российский солдат меняет ландшафт при помощи лопаты и мамы тех самых генералов. Кто вообще сказал, что нам надо что-то уносить с собой, сделать вид, что уносим это да, так сказать, пустить пыли в гляделки Черина. Сомневаюсь, что местные бандиты, прискочив проверить, что тут и как, внезапно решат устроить обыск, на предмет нашего нежелания носить лишние тяжести. А если все-таки кому такое в голову взбредет, вон сколько крови налито, а если кто глазастый попадется, или маг какой-нибудь хитро сделанный, хм, а если взять и сжечь все, вот просто спалите всех делов, и пофиг что они там будут думать, забрали с собой или сожгли черепушки, главное, что вельма у нас будет. Так стоп, а с чего я решил, что местная бандитская элита так уж и возжелает спасать ее, может они спят и видят, как бы от нее избавиться, а вот тут сомневаюсь, ведь тот же Арим не в курсе был, что у них главный не Черин, а вельма. Значит что, а то, что для всех кроме, возможно, самой верхушки клана, глава все-таки он. Стоп, а кто сказал, что он не есть босс? И если вспомнить весь наш разговор, то дамочка эта, нигде не сказала, что она глава воронов. С каких это пор в нашем мире отменили кураторов? Вельма кто? Правильно, эльфийка. Вот вам пример. Возьмем некую метафорическую банду, и назовем ее, скажем, вороны. Ха-ха-ха, я сегодня прям жгу юмором. Однако сути это не меняет. Есть банда и рулит в ней некий Черин. Что делать? Кого грабить, с кого налоги трясти, все он командует. И кто глава для простых бойцов? Правильно, суровый мужик. Но есть некая эльфийка, которая ставит задачи этому самому брутальному мужику. Возможно, даже лежа на спине и подмахивая, а возможно и нет. Что-то я пока не понял, кто у них там сверху, и кто становится главным. Правильно, она. Но делает ли ее это главой банды? Нет, ибо простые бойцы не в курсе, кто кому делает приятно. Для них босс один. Опять же с гномами нелады у них. Отчего? Просто не сошлись в зонах влияния, или замешана извечная вражда подгорного племени эльфов. Например, саламандры в курсе, что вороны кормятся с рук длинноухих. Хм, тогда получается нам совсем не с руки затевать свару между кланами. Точнее, будет не камильфо, если гномы прознают, что мы прикрылись их именем. А ведь как ни крути, коротышки наши природные союзники. Вот сейчас бы с Фарином посоветоваться. Он-то, наверняка, лучше разбирается в терках этих двух народов. Но, увы, гном остался в крепости. И по-хорошему лучше избегать того, что к нам припрется толпа недовольных коротышек с вопросом, а какого хрена? Итак, по здравому рассуждению, и посоветовавшись с самым умным человеком, в моем ближайшем окружении, то есть со мной, если кто не понял, выношу волевое решение. Рубим башки, складываем в узелки из простынок. Все для того, чтобы пустить перчику в гляделки Черина. Уводим с собой вельму. Надо хорошенько поспрашать эту ведьму, а то я столько себе напридумывал, что лопну от любопытства, если не уточню некоторые вопросы. Да и насчет храмов надо бы узнать. Ну и про новичков, что свалились на планету, неплохо бы поинтересоваться. Но тут сомневаюсь, что есть что-то интересное. Однако надо спросить, но в более спокойной обстановке. А то давит, знаете ли, ожидание того, что припрется кто-нибудь, а я без ответов. Надо только отвязать бандюгана от стула, а то сам не освободится. Скрутить руки за спиной, и пусть покорячится. Думаю, минут за 10 справится. Затем отправить Пиро с вельмой в лес, а остальным топать за Черином. И сделать посмотреть, что он учудит. Не думаю, что он сразу станет орать про саламандр. Не та эта информация, которой раскидываются направо и налево. Но если начнет, валить его придется сразу. Однако, подозреваю, что начнет созывать своих командиров в резиденцию. Там мы их и накроем. Я и Лаки — это уже батальон, по местным меркам. Он, кстати, в отличие от того же Балагура и Листика, вполне себе освоился с ускорением. Особо не любит пользоваться, чтоб не терять сноровку, но при замесе серьезном, не станет ломаться. Ну и остальные парни, тоже не пальцем деланные. Тот же Листик со своей взрывчаткой, еще тот геморрой на любую задницу. А ребята мои, этой самой бабахающей жижи приволокли совсем немало. Недаром же подзадержались с выходом. А еще Листик запасся взрывателями, которые помогла изготовить наша алхимичка. Ох, чувствую, еще совсем чуть-чуть и будут у меня под рукой нормальные гранаты. Не стеклянные, если кто не догадался, о чем речь. Да и глиной обмазанные не очень хороший вариант для постоянной носки, но на безрыбье и щуку раком поставить можно, так что возможность взорвать все к чертям, это хорошая новость. Еще бы поджечь дом Арима, чтоб скрыть все следы, но увы, предположить, к каким последствиям приведет такой поступок, довольно сложно, точнее предполагать-то можно, могу даже вариантов накидать с десяток, но все это гадание на кофейной гуще, и ни один из этих вариантов не предусматривает тишины. Ладно, выходим из дома, отправляем Черина домой, а сами делаем вид, что уходим. А дальше по плану. Мажор, отойдем на секундочку, отвлекает от размышлений Листик. Что случилось? Выйдя за дверь, шепотом интересуюсь у нашего сапера. Да я тут подумал. Ты только не ругайся сразу. Умоляюще складывает перед собой руки. Не пугай меня, с подозрением смотрю в глаза этого маньяка. Да я еще ничего не сделал. Так, спросить хочу, и ножкой шаркает. Задавив в зародыше холодок, начавший собираться в желудке, обреченно приказываю: излагай, а может сожжем этот домик? Оглянувшись, в надежде найти молота с его могучей бицухой, ибо стучаться головой об стены все-таки не командирское дело, и не найдя он и, с сожалением констатирую: палево. Да я аккуратно, сделаю так, что полыхнет только тогда, когда вот эту дверку в кабинет откроют, и весь дом сразу, снизу доверху. Никто не уйдет, что и никаких взрывов. У меня аж глаза округлились после такой речи. Не-е-е, ну-у-у, и снова ножкой шаркает. Листик, сюда же наверняка бандиты придут. Добропорядочным гражданам в доме Арима делать нечего. Так чего их жалеть-то? Листик, да, чисто чтоб не ушел никто. Совсем немного. Чутко шрапнели, чтоб не бегалось. Листик, падла. Что Листик? Как что? Так сразу Листик. Глаза этого маньяка начинают яростно блестеть. И давай шипеть, спасибо хоть не орет. Мы диверсанты или погулять вышли? Нафига мы столько взрывчатки с собой приволокли? Вот именно диверсанты. Наше дело все сделать тихо и свалить, то есть не будем поджигать, сдувшись, грустно вздыхает Антошка. Думаю, не стоит, в попытке утешить друга, кладу руку ему на плечо. Тогда я пойду заряды снимать, и, развернувшись, топает на первый этаж. Стоять. Листик замирает на месте и оглядывается с невинным выражением лица. Дескать, что случилось? Не видишь, что ли? Ромашки разглядываю. Ты же сказал, что ничего еще не сделал. Так я и не сделал, только начал первый этаж минировать. А потом думаю, дай пойду спрошу, а то вдруг не надо этого делать. Листик, злобно брызгаю слюнями. А если нам взрывчатки не хватит на главное логово бандитов, а, то есть будем взрывать? Счастливая улыбка наползает на лицо этого во всех отношениях доброго парня. Ты вообще меня слушаешь? Да там в подвале пяток бочек с крепким бухлом, и еще парочка с маслом каким-то, поставлю в нужных местах и всех делов. Да и свой взрыв алхим в доме есть, так что всех трат пара детонаторов, и никто не уйдет, интересуюсь, мгновенно успокоившись. Ну может у них маг какой есть, что сможет спасти кого, но для того и предлагаю картечью угостить супостатов. А детонация будет, когда кто-то откроет дверь в кабинет на втором этаже, уточняю. Так точно, улыбается. И сколько тебе времени на все понадобится? Идея Листика все больше начинает нравиться мне, но не мешало бы поторопиться, пока еще темно. 2-3 минуты поставить заряды здесь, и минут 5 внизу. А бочки вытащить из подвала? Ну-у-у, шаркает ножкой. Ты их уже выволок? Угу. Значит, только начал, но как честный парень решил спросить разрешение у командира. Я ведь правильно тебя понял, с грозной миной на лице, надвигаюсь на этого нехорошего человека. Ага, и счастливо улыбается. И что с ним делать? Бить бесполезно, это же Листик. Будет ходить и думать про меня всякую фигню, вплоть до того самого момента, как получит команду. Взрывай. После этого он снова будет любить и обожать доброго командира. И ничего с этим не сделаешь, остается только смириться. Ты уж постарайся, чтоб вражин наверняка завалило. Есть. Щелкнув каблуками, как вихрь уносится вниз. Хм, а не зря ли я попросил постараться? Это же Листик, у него между постараться и перестараться граница тоньше волоса. Да пофиг, даже если он тут весь квартал с землей сравняет, невелика потеря. Бандитский райончик, да кто-то может сказать, что могут пострадать невинные люди. Прислуга там и прочие, рабы опять же. И знаете, что я на такое отвечу? Вы правы, могут, но прислуга бандитская сама выбрала такую жизнь, так сказать, полубандиты. А что касательно рабов, тут все очень неоднозначно. Пока мы занимались ожиданием сидя в гостинице, поступила кое-какая информация, и добыл ее Балагур. Не зря же он официантку-подавальщицу окучивал, так сказать, работницу подавальных дел, или правильнее сказать давальных. Хм, что-то у меня сегодня каламбуры не очень получаются. Тем не менее, наш юный ловелас занимался не только грехопадением, но и сбором информации. Так вот, что касательно рабов, они здесь действительно есть, но в основном на рудниках, плантациях и прочих местах, где требуется дешевая рабочая сила. А вот в городских условиях с этим уже сложнее. Как ни крути, а в этом мире не только бандиты живут, но и нормальные люди есть, то есть желающие помочь снять рабский ошейник, найдутся. А там дело техники. Стоит свалить с территории подконтрольной банде и все ищи свищи. Кстати, даже для тех, кто трудится где-нибудь в неволе, есть вариант. Если свалить и добраться до какого-нибудь храма, то там с тебя снимут ошейник, и ты уже не раб. Правда, тут дело такое, тебя снова могут поймать. Так что, как говорится, не панацея. Но если сделать все с умом, то можно свалить по-тихому. Не говоря уже о том, что есть королевство, где рабство запрещено. Но это дальше от песочниц. А еще люди шепчутся о некоем клане, который люто ненавидит рабовладельцев и прочих бандитов, и вообще всячески борется с несправедливостью и беззаконием. Какие хорошие ребята. А самое главное, как я забыл-то сразу об этом рассказать, ибо инфобомба. Знаете, как сие сообщество называется? Если стоите, то лучше сядьте, ибо гарантирую упадете. НКВД. Мать моя, майор госбезопасности, вам не кажется это очень знакомым? Как это расшифровывается, никто не знает, но ребята там говорят лютые.